а мы стояли вокруг, не в силах отвести глаз от сверкающей в утреннем солнце маленькой блестящей кучки. Марек опять спустился в колодец, выискивая среди хлама вывалившиеся из коробки отдельные произведения ювелирного искусства. «Никогда бы не поверила!» — восклицала потрясенная тетя Ядя, безостановочно щелкая своим фотоаппаратом. «А мы еще думали, зачем она приехала в Польшу. Было зачем!» Настроившись на мощный взрыв, мы не сразу смогли перестроиться. Постепенно все подключились к акции по спасению остальных драгоценностей. Мамуля относила и раскладывала на одеяле те предметы роскоши, которые подавала ей я, получая их, в свою очередь, от Марека. Люцина, забыв о своей боязни высоты, навалившись животом на камень, висела головой вниз, в колодец, давая Мареку указания, где следует искать. «Не дай бог что-нибудь прозеваем», — говорила она. «Тогда наследники дяди Витольда поубивают друг друга. Нет, нельзя допустить гибели родственников». Тереза, отец и Лилька, сидя на одеяле, раскладывали драгоценности, подсовывая самые эффектные тете Яде для увековечивания. Тетя Ядя разрывалась между двумя возможностями – фотографировать ли клад или нас с Люциной. Уж очень живописно висели мы с ней на срубе колодца с головами внутри. Выбрала нас, поскольку мы сможем сменить позицию и уже не запечатлеешь. «А это что такое?» – с изумлением выкрикнула мамуля, получив от меня очередной предмет ювелирного искусства. «Ведь это же ожерелье невестки Зендлера. Откуда оно здесь?» «Нет, глядите на нее. Спятила!» — недовольно сказала Тереза, оторвавшись на миг от созерцания сокровищ. «Богатство мозги помутило». «Да нет же! Я узнала! Колье Зендлерши! Кажется...» «Перекрестись, если кажется!» Марк, наконец, вылез из колодца, заявив, что больше там ничего не осталось. Мы все сидели на корточках вокруг расстеленного одеяла, на котором сверкали сокровища панны Эдиты. Колье Зендлерши переходило из рук в руки. Вещь была изумительная, очень дорогая и настолько оригинальная, что, раз увидев, ее уже невозможно было спутать ни с чем другим. Жемчужины, бриллианты, платиновое кружево. Все жемчужины были белые, а в центре свисали необыкновенной величины 5 серых, идеально круглой формы. Тереза перестала смеяться над мамулей. Рассматривая драгоценности, она спросила глухим голосом: «А почему ты думаешь, что это колье Зендлеровой невестки?» «Потому что я его не развидела. А сами понимаете, забыть такое нельзя. Ни с чем не перепутаешь. Жена старика Зендлера подарила его невестке, когда та родила первого сына. Она еще хвасталась и надевала по всякому поводу. Как я ей завидовала, кто бы только знал. Ну вы что, не помните Зендлеров? Они жили в Бельетаже. Роскошная квартира. Очень богатые люди. Но как могло колье Зендлеров оказаться в этом колодце? Спрятали его тут?» — недоумевала тетя Ядя. «Ну как они могли спрятать?» — возразила мамуля. «Их всех немцы забрали, хоть они и не участвовали в сопротивлении». «Потому что евреи?» «Да какие там евреи? Старик Зендлер был протестантом. Все его предки христиане. Говорили, кто-то на них донес. Но толком ничего не знаю. Я только слышала, как моя мама потом что-то такое рассказывала. Меня уже там не было. Тереза, ты ведь была, наверное. Помнишь что-нибудь?»